Глава 5. Настоящие купцы. У Даниэля Фо могло быть все. Стабильная жизнь привилегированного человека. Если бы только молодой Даниэль не переоценил свои силы и не дал волю инстинктам безрассудного игрока. Подобно Робинзону Крузо, который сбежал в море, Даниэль Фо пренебрег пожеланиями отца, видевшего сына священником в Академии Мортона, и обратился к жизни торговца, который готовился. Для диссентера, перед которым были закрыты многие двери, оптимальный вариант. Вынужденный поступок. Как и в случае юного Генри Эвери, Фо хотел продемонстрировать всему миру, что нацелен на большой бизнес. В те трудные времена Англия превращалась из страны фермеров в государство лавочников и торговцев. Острова охватила финансовая революция. Фо говорил себе, что купцы – герои новой эпохи, а торговля – наиболее благородный образ жизни, дорога к образованию и житейской искушенности. «Настоящий купец», – писал он позже, – «знает языки без книг, географию без карт, его дневники и торговые рейсы очерчивают мир, его сделки, протесты и доверенности говорят на всех языках. Он сидит в своей конторе и общается со всеми народами, поддерживая всеобщую переписку с самой утонченной и обширной частью человеческого общества». В то время как Джеймс Фо управлял семейной империей из Лондона, его сын Даниэль находился в разъездах. Торговля подразумевала бесконечные путешествия. Фо нравилось узнавать свою страну изнутри и ездить за границу. Эти приключения вдохновили его на последующие занятия литературой. У Даниэля хватало денег и связей, чтобы построить процветающий бизнес. После смерти отца Даниэль унаследовал 1000 фунтов стерлингов и запасы товара на складах. 1 января 1684 года он женился на 19-летней Мэри Тафли. Это не только принесло ему огромное приданое в 3700 фунтов, более 420 тысяч фунтов по современным меркам, но и проложила путь на ту коммерческую орбиту, где работала семья Тафли. Позднее враги Даниэля высмеивали его как непритязательного чулочника. Это было несправедливо и не имело ничего общего с действительностью, однако задевало за живое. Вскоре Фо занялся оптовыми продажами, торгуя всем, что приносило прибыль при импорте и экспорте. Он был в курсе веяний моды того времени, знал, что черный креп, привезенный в Англию французскими эмигрантами, стал использоваться для дамских платьев, затем для слуг и, наконец, для мужской одежды. Этот истинный торговец испытывал чувство благодарности к шерстяным чулкам за то, что они заставили его шевелиться и разожгли его воображение. Он совершал оптовые закупки у своих торговых партнеров, Сэмюэля и Джеймса Стэнклиффов из Галифакса в западном Рейдинге Йоркшира, таких же диссентеров, как и он, и у семейства Круза из Норвича, иммигрантов из города Онскот во Фландрии, добрые воспоминания о которых он увековечил в своем знаменитом романе «Робинзон Крузо». Примечание от переводчика. Западный Рейдинг Йоркшира, историческая область в графстве Йоркшир. Конец примечания. Даниэль Фо стремился заработать на всем. В 1689 году он плавал в Ирландию, продавая портвейн, пиво, чулки и испанский нюхательный табак. В Британии все чаще употребляли крепкие напитки, а не только пиво и эль, поэтому импорт вина и бренди приносил большие доходы. Фо начал возить 40 тысяч бочек в год вина из порта. Будущий литератор гордился своим прекрасным вкусом, которым хвастался, дегустируя французский кларет, разумеется, исключительно по работе. Благодаря своим путешествиям Фо познакомился с прекрасными оливками Лукки, которые везли из Марселя в Нарбон и Бордо во Франции. Там, на реке, 400 кораблей загружались вином для Англии. Он покупал вино в Лиссабоне и на плодородных горных склонах Малаги и выучил испанский язык, живя рядом с таможней в Севилье и Кадисе, портах, куда приходили суда из Испанской Америки. Даниэль наблюдал, как испанцы ходят, держа руки на мечах, и презирал их за леность в морской торговле, позволившую голландцам и англичанам контролировать испанскую внешнюю торговлю, используя наши корабли в сообщении между их портами. Именно по этой причине Генри Эвери оказался втянут в экспедицию Мадрида по поиску затонувших судов. Открытие американских колоний сулило заокеанские богатства. С 1688 года Фо отправлял табак в Лондон на судне «Бэчелор» через Мэриленд и работал с агентами в Нью-Йорке и Бостоне. К тому времени Даниэль Фо, как и все настоящие джентльмены, мог похвастаться жильем и в городе, и за городом. Лондонским домом купца и одновременно сосредоточием его бизнеса являлся Фриманс Ярд, небольшое здание на северной стороне Корнхилла. Первый этаж занимал склад, под которым в подвале хранились драгоценные вина Фо, а на верхних этажах находились жилые помещения и контора. Фриманс Ярд удачно располагался в нескольких минутах ходьбы от Королевской биржи. Как позднее описывал Даниэль, среди двух или трех самых известных изготовителей париков, пяти или шести просторных кофеен, трех или четырех знаменитых кондитерских, одной или двух лавок, продающих бренди, и так далее. И это не в маленьких лавках или на задворках зданий, а в прекрасных домах с высокой арендной платой и большими фасадами, в самом лучшем месте улицы. Из дверей кофеен вился пар. В этих заведениях, прозванных пенсовые университеты, чашка кофе обошлась бы вам в один пенс. Посетители читали газеты, обсуждали политику, узнавали свежие сплетни и заключали торговые сделки. Примечание от переводчика. Также нередко используется выражение «грошовые университеты». Конец примечания. К 1692 году в семье Фо было двое детей – Мария и Ханна. Фо жили безбедно, держали пятерых слуг, под настроение уезжали в свой загородный дом в Тутинге, графство Сурей, в красно-золотой карете, на дверях которой красовался герб, три грифона и девиз «Божественный закон». И вот, когда Даниэль достиг уже всего, непомерные амбиции привели его к краху. Позже он будет сожалеть о своей глупой склонности странствовать за границей и невозможности поделиться мудростью с молодым собой. Итак, дело мое разрасталось, но по мере того, как я богател, голова моя наполнялась планами и проектами, совершенно несбыточными при тех средствах, какими я располагал. Короче, это были того рода проекты, которые нередко разоряют самых лучших дельцов. Я отказался от надежды достигнуть благосостояния, быть может, богатства. Все от того, что меня обуревало желание обогатиться скорее, чем допускали обстоятельства. Таким образом, я вверг себя в глубочайшую пучину бедствий, в какую, вероятно, не попадал еще ни один человек, и из которой едва ли можно выйти живым и здоровым. Сожаления Даниэля Фо относились к необдуманным сделкам с заемными средствами. Он потерял значительные деньги на страхование кораблей и грузов, захваченных французскими каперами. Одно из его торговых судов выбросило на берег недалеко от города Дил в графстве Кент. После окончания шторма корабль можно было спасти, однако у местных жителей, этих горных воров, имелись свои представления на этот счет. И они не только украли груз, но и разломали на куски сам корабль, прежде чем удалось получить помощь. И за меньшее время, нежели можно было бы предположить, весь корабль был разграблен и выпотрошен, а товары перевезены в другое место и безвозвратно утрачены. Деньги Фо достались английским грабителям судов. Соблазны океана все чаще играли судьбой его бизнес-империи. Он решил поправить финансовые дела с помощью отчаянной меры – пуститься на поиски сокровищ. Подобно Генри Эвери, сэру Джеймсу Хублану и адмиралу Артура О'Бруину, Даниэль Фо купился на байке сэра Уильяма Фипса, который в июле 1687 года вернулся в Англию с более 200 000 фунтов золота и серебра, добытых с испанского судна у берегов острова Эспаньола в Карибском море. обеспечив своим инвесторам прибыль в 10 000%. Этот проект зацепил Даниэля, который не мог поверить, что богатства просто ждут, пока их поднимут из воды. Посмотрите на путешествие сэра Уильяма Фипса к затонувшему кораблю. Это был всего лишь проект, лотерея с шансами 100 тысяч к одному, риск, причастности к которому устыдился бы каждый в случае неудачи. Путешествие, которое было столь же смехотворным, как и сражение Дон Кихота с ветряной мельницей. Упаси Боже, чтобы люди шли за 3000 миль в глухой угол открытого моря за песо. Они бы слагали об этом баллады, а купцы говорили бы о каждой сомнительной авантюре. Это похоже на Фипса и его затонувший корабль. В 1692 году Даниэль Фо прознал о Джозефе Уильямсе из Корнуолла, который изобрел новый вид снаряжения для подводных работ. Фо купил у Уильямса 10 акций и получил должность секретаря и казначея предприятия. Ему дали указание потратить 54 фунта инвестиций на судно, которое предполагалось сделать базой для водолазных работ. Фо занялся жонглированием финансами. Эти 54 фунта он пустил на частичное погашение своей задолженности перед Томасом Уильямсом, ювелиром с Ломбард-стрит, а водолазному консорциуму продал собственное судно Desire. Ситуация развивалась неблагоприятно. В середине августа дельцы приехали в Фалмут в надежде проникнуть на генуэзское судно с грузом серебра, затонувшее в 1667 году у скалы Бамбл-Рок около мыса Лизард. В нескольких сотнях ярдов западнее, в бухте Пол-Пиор, лежало потерянное в 1619 году испанское торговое судно с серебряными слитками стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. Примечание от переводчика. 1 ярд около 91,5 сантиметра. Конец примечания. Пределом мечтаний Фо были 2500 фунтов стерлингов. Эта мечта быстро обернулась кошмаром. На берегу Лизарда Фо и Уильямс обнаружили, что в точности та же самая идея пришла на ум и другим людям. Их опередили. Некоторые с одним видом водолазного снаряжения, некоторые с другим. Некоторые заявляли претензии на такие-то обломки, некоторые на такие-то и такие-то. К тому же в Ла-Манше бушевали осенние шторма. «С какой яростью море иногда бьется здесь о берег», – писал Фо. «Как высоко вздымаются волны, двигаясь одна за другой». План быстрого обогащения провалился. Даниэль Фо попал в беду. Джозеф Уильямс, изобретатель водолазного снаряжения, подал в суд и на него, и на Томаса Уильямса, ювелира. Фо, никогда не упускавший подвернувшегося шанса, нагрузил свой корабль товарами из Корнуэлла в эстуарии реки Фал и отправился домой, в Лондон, покинув злосчастный Лизард. Купец оказался на краю пропасти. Пришло время исчезнуть. В течение 1693 и 1694 годов Фо, пытавшийся скрыться от кредиторов, жил на Аркнейских и Шетландских островах около берегов Шотландии, где поначалу занимался бизнесом по ловле, вяленью и продаже рыбы, главным образом трески, а затем сельди. Океан по-прежнему пленял его, как и в Корнуэлле. «Если ты отвергаешь щедроты моря, то не жалуйся на бедность», – писал он. На побережье Аркнейских островов Фо ненадолго обрел утешение. В мире нет ничего приятнее, чем стоять на берегу и смотреть на море в спокойную, хорошую погоду, – вспоминал он. Однако бизнес Фо снова провалился. Он неверно оценил расходы на управление, устройство складов и жилья для работников, строительство рыболовецких судов и аренду места для их стоянки. Ловля трески на крючок и леску не обеспечивала достаточного количества рыбы, чтобы свести баланс. Его предприятие не могло конкурировать с компаниями, добывавшими рыбу у Ньюфаундленда. Пусть до этого острова было значительно дальше, зато корабли загружались в пятеро быстрее и гораздо дешевле. «Неудачи в бизнесе отвратили меня от торговых дел», – признавался Фо. На протяжении 1680-х годов предприниматель позволял себе отвлекаться на литературу. Ему требовалось кормить семью, а он писал размышления, исторические сборники или фрагменты, собранные от нескольких авторов, а также памфлет с нападками на турок-османов. Заинтересованная публика начала присматриваться к нему, когда Фо пригласили присоединиться к небольшому обществу «Благородный замысел», в которое входили влиятельные люди. Маркиз Галифакс, лорд Майтленд, граф Дорсет, лорд Кавендиш, полковник Финч и сэр Чарльз Скарборо. К Даниэлю относились как к молодому таланту. Внезапно он осознал, что серьезные люди, имеющие доступ к королевской семье, посвящают его в истории о короле Карле II и его дворе. Фо оценил иронию ситуации, когда ненавистный многим диссентер взобрался так высоко. Умный, верткий торговец. Что за несочетаемая часть природы, собрана воедино, описывал он себя, состоящий из прямых противоположностей. Никакие путы не удержат его. Напрасно запирать его в темнице. Он исчезнет в одно мгновение. Вместо журнала и конторской книги он бежит к своему Вергилию и Горацию. В его журнале – пиндарические оды, а в конторской книге – героические поэмы. Он поистине драматичен от одного края до другого, на всей сцене своей торговли. И как первая часть всегда является комедией, так и последние акты всегда включают трагедию. Когда Даниэль Фо колесил по южному побережью, ведя торговлю в крупных городах – Бристоле, Фалмуте и Плимуте, его пути пересеклись с путями не менее амбициозного Генри Эвери. Они работали в одной области и имели сходные связи. Череда личных совпадений сближала их и превращала в братьев, объединенных трагедией, жизненными испытаниями, политикой и мечтами. Оба родились в 1660 году. Примечание от переводчика. Для Фо это верно, а вот в случае Эвери источники расходятся. Конец примечания. Мать Фо умерла, когда мальчику исполнилось 10 лет, а мать Эвери, когда тому было всего 6. Аутсайдеру Даниэлю Фо пришлось отчаянно бороться за успех. Пусть Эвери и родился в солидном поместье, принадлежавшем благонадежному морскому капитану, который заработал достаточно, чтобы отойти от дел молодым, но отец скончался, когда сыну было 11. У обоих в душе кипела ярость. Оба жаждали оставить свой след в мире. Генри Эвери и Даниэля Фо объединяли не только разговоры о мировой торговле, о том, что значит быть британцем, и о внешних угрозах. Оба были одержимы затонувшими сокровищами. Эвери впервые обратился к этому делу в 1687 году, отправившись на поиски испанского галеона Нуэстра Сеньора де ла Консепсьон. Фо увлекся Джозефом Уильямсом и его новомодным водолазным снаряжением и занялся поисками испанского и итальянского серебра поближе к дому, у мыса Лизард в Корнуэлле. Эвери и Фо любили приключения и риск, они испытывали судьбу. Пусть Даниэль Фо и выбрал своей профессией торговлю, наиболее благородный образ жизни, он рисковал закончить путь предпринимателя не в роскоши, а в лохмотьях. Попытка забраться повыше привела к катастрофе, а впереди маячило еще худшее. Чтобы избежать трагедии, настоящему купцу пришлось искать другой способ заработать на жизнь, на этот раз с помощью пера, а не паруса.